Глава вторая, в которой начинается представление знаменитого цирка четырех обезьян, ушастая Бетти замечает неладное, а Хиша и Уди похищают Риску. Футболка располагалась не сразу за воротами. Сначала нужно было перейти ведущую к поселку дорогу, углубиться по тропинке в заросли и лишь затем оказаться на большой поляне. Именно от нее, по мнению местных, начинался настоящий лес. Поэтому считалось, что футболка находится на опушке. Полоса деревьев и кустов, отделяющая поляну от дороги, была довольно густой. Однако яркое шапито скрывали не только ветви. Бродячий цирк пребывал хоть и на той же поляне, но в прелести, и увидеть его можно было, лишь пройдя в волшебный мир с помощью самоцветного ключа. «Ты готова?» — громко спросила Полика. «Да», — выдохнула Ириска. Ей нечасто доводилось бывать в прелести, и она немного волновалась. «Вперед!» Девочки оставили велосипеды, подошли к месту, на которое указывал кулон Полики, и, взявшись за руки, нырнули в воздух, который внезапно оказался жидким, но не мокрым, зато холодным, как снег на вершине горы. Такими были врата в волшебный мир, похожими на вертикальную лужу, за которой скрывалось много невероятных тайн и приключений. «Мы в прелести! Ура!» А в следующее мгновение Ириска и Полика услышали настоящий звук трубы, а не волшебное эхо, что доносилось до мира людей. «Они начинают!» «Скорее!» И девочки побежали к главному входу, не забывая при этом озираться по сторонам на выставленные циркачами диковинки. «Они привезли долбоцефалов!» Ошарашенная Ириска указала на загон, в котором топтались огромные, не уступающие элефантам звери. Долбоцефалы напоминали гигантских ящериц с массивными головами, вооруженными устрашающими рогами и защищенными крепким роговым панцирем. Благодаря солидной защите огромные монстры могли пробивать даже крепостные стены. «Я никогда их не видела!» «Увидишь на представлении». «Полика, пожалуйста, давай быстренько сбегаем и их погладим», протянула Ириска. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Гладить здоровенных ящеров, у которых присутствовали не только рога, но и клыки, показалось старшей сестре глупостью. Поэтому она воспользовалась главной отговоркой. «Мы опаздываем». «Откуда ты знаешь?» «Отсюда». Девочка подняла указательный палец, заставив Ириску умолкнуть. «Слышишь?» Задорная цирковая труба пропела вновь. «Да так явственно!» «Так отчетливо!» «Так весело!» На этот раз трубадуры четырех обезьян не ограничились коротким призывом. Прозвучала целая музыкальная фраза, на которую нельзя было не обратить внимания, поскольку смысл ее знал всякий, кто хоть раз побывал в цирке. «Начинается парад Оле!» — крикнула Полика. «Мы успеем!» — отозвалась позабывшая о долбоцефалах Ириска. «Успеем, успеем!» И девочки успели. Дородная медведица в сарафане, капоре и модных солнцезащитных очках продавала билеты прямо у входа в шапито. Гривенник на галерку, полтинник в центре, золотая лилия у арены, и сестры, не раздумывая, отправились в первый ряд. Схватили подаренные леденцы, бегом добрались до кресел, плюхнулись в них и тут же захлопали, бурно приветствуя появившихся артистов. «Акробаты, акробаты! Оле!» Мускулистые ребята одновременно сделали сальто вперед, потом назад, а потом замахали руками, приветствуя почтенную публику. А следом шли жонглеры, которым наступали на пятки забавно постриженные пудели, клоуны на дурацких велосипедах, усатый дрессировщик, не побоявшийся вывести злобно клацающего клыками бедозавра, канатоходцы, эквилибристы. Але! А командовал парадом настоящий орангутан с длинными передними лапами и короткими задними, с круглыми ушами, черными глазами и огромным подвижным ртом, то и дело расплывающимся в веселой улыбке. Орангутан был вертким, словно уж, и рыжим, будто кусочек солнца. А еще он оказался настоящим франтом, облачен в отутюженный черный фрак, который носил с небрежным изяществом белую манишку, белые брюки и белые перчатки. А его голову украшал черный цилиндр, лихо заломленный на затылок. «Кто это?» — спросила Ириска у соседки, которой оказалась фея двора бесподобных. Эта девочка жила в соседнем поселке, и иногда они встречались на лесном пляже. «Шпрехшталмейстер Трындель! А где Джузеппе?» «Кто?» «Не болтайте!» — прошипели сзади. Во втором ряду Ириска заприметила чинное семейство выдрюсов, хозяев заросшего унылого пруда, и поняла, что побеситься на представление не получится. «Девочки, ведите себя тихо, ничего же не слышно!» «Не слышно? Как можно не слышать музыку? И как можно было слышать что-то, кроме нее? Ведь сейчас звучала не одинокая труба, которой цирковые музыканты подавали первые сигналы. Нет, во время парада оркестр разыгрался в полную силу, сопровождая яркое действо великолепным маршем, обещающим стать увертюрой к чудесному представлению. Музыка, смех и аплодисменты. И все вокруг завертелось, заворожило, увлекло. Хорошее настроение вскружило голову. И никто из зрителей не заметил, как посреди арены появилась золотая тумба, и когда на нее успел взгромоздиться вездесущий Трындель. «Спешите видеть!» — объявил орангутан, оказавшись в перекрестье нескольких прожекторов. «Только сегодня и только сейчас! Проездом из Владивосторга в Шанхей! Единственное представление дает знаменитый на весь мир цирк четырех обезьян!» И на этих словах за спиной шпрехшталмейстера явилась веселая троица. Два шимпанзе с саксофонами, один в красном смокинге, другой в лимонно-желтом, и гигантская горилла в ярко-зеленом, сосредоточенно дующая в блестящий тромбон. «Представление начинается!» Трындель выстрелил из большого револьвера, и тумба с четырьмя обезьянами скрылась в тумане золотых и серебряных блесток. Музыка резко оборвалась, арена показалась пустой, в зале грянули аплодисменты, а возле полики появился энергичный мороженщик в белом с красными полосками фартуке, белом комбинезоне и с объемистым лотком на пузе. «Мороженое! Ледяные шоколадные шарики в вафельных рожках. Три ванильных десерта по цене двух. Объедение!» Нет. Полика помнила, что мама просила не есть перед ужином сладкое и попыталась мужественно отказаться от соблазнительного предложения. Но усач не отступал. «Сахарная вата, сладкая газировка!» «Мороженое!» — решительно произнесла Ириска, не отводя взгляд от арены. «Два, которые как три». «Дайте», — согласилась Полика, протягивая деньги. А на арене уже началось представление, оторваться от которого не было никаких сил. Да и зачем отрываться? Зачем пропускать замечательное шоу? Зачем? Забавные пузели прыгали в обручи поодиночке и стаями, кувыркались и ходили на задних лапах. Воздушные гимнасты в блестящих трико взлетали к самому куполу, вызывая в зале громкое аханье. По натянутым, как струны, канатам ездили на одноколесных велосипедах медведи в цветастых шортах. А силачи Кияшка поднимали огромные штанги и свободно жонглировали гигантскими металлическими шарами, каждый из которых мог раздавить средних размеров дом. Или же долбоцефала. Этих гигантских редких зверей, чьи массивные головы украшали страшные рога, нечасто можно было увидеть за пределами благодатной долины Голубых озер. И потому их появление произвело фурор. А уж когда усатый дрессировщик бросил гигантам разноцветный мячик, и они затеяли потешную игру в футбол, зал взорвался аплодисментами. Замороженным последовала газировка, потом сахарная вата, потом леденец на палочке. Красноносый клоун подарил Полике голубой шарик, а Ириске со звездочками. Пробегающий пудель позволил себя погладить. А бедозавр зло вытаращился и клацнул пастью совсем рядом, добавив к сладости происходящего терпкий вкус испуга. Время летело незаметно. Зрители не уставали хлопать и смеяться. Из-за кулис выбегали все новые и новые артисты, и казалось, что чудесное представление не закончится никогда, что его можно смотреть вечно. Однако любое, даже самое прекрасное шоу рано или поздно приближается к финалу. «А теперь гвоздь программы!» — помпезно провозгласил Трындель после выступления стаи летучих мышей и жутких ночных гадов, из которых Ириски больше всего запомнились опасные крылоцапы. «Величайший волшебник всех времен и народов! Черный маг и престидижитатор! Великий Захариус у дома!» Раздался оглушительный взрыв, и Шпрехшталмейстер рассыпался в разноцветные конфетти. «А-а-а!» Дружно выдохнули зрители, семейство выдрюсов зарычало, а мальчик, что сидел слева от Полики, проглотил целый шарик ванильного мороженого. Арена окуталась дымом, а когда он рассеялся, перед зрителями предстал высокий мужчина с узким неприятным лицом и большими ушами. Его короткие кудрявые волосы, когда-то черные, а сейчас с густой проседью, плотно облепляли голову, словно боялись опасть и не вернуться. А темные глаза смотрели с ленивым превосходством. У дома был облачен в бордовый фрак и того же цвета ботинки. Сорочка на нем была алая, а галстук тоже бордовый. Завершали картину цилиндр, который Захариус сразу передал помощнице, и легкий черный плащ, оставшийся на узких плечах престидижитатора на все время представления. Мак оглядел зал, улыбнулся и щелкнул пальцами. «Але?» «А-а-а!» — повторили зрители, потому что на арене, повинуясь неслышному приказу у дома, появились все четыре обезьяны разом. Горилла Коки внизу, на ее плечах шимпанзе Грым и Грам, а на них балансировал улыбающийся во весь рот Трындель. «Смертельный номер!» — провозгласил неунывающий орангутан, придерживая спадающий цилиндр задней лапой. «Вы видите знаменитую пирамиду четырех обезьян? Визитную карточку нашего цирка!» Зрители разразились аплодисментами, но тут же снова выдали. «Ах!» Потому что после следующего щелчка пальцами пирамида обернулась белым элефантом в желтом тюрбане. Элефант встал на передние лапы, вытянул хобот и прогудел калинку, отправив публику в состояние неописуемого восторга. «Замечательный номер, правда?» Полика повернулась и с удивлением увидела, что слева в кресле, где только что сидел проглотивший мороженое мальчик, свободно развалился орангутан Шпрехшталмейстер. Увидела и не удержалась от вопроса. «Вы ведь только что были на арене». «Это магия, милая моя!» — рассмеялся Трындель. «Разве ты не почувствовала?» «Почувствовала». «И я тоже», — вставила Ириска, обрадованная тем, что к ним подошел сам Шпрехшталмейстер. Но орангутан смотрел исключительно на Полику. «Тебе нравится представление?» «Очень». «Раньше гвоздем программы считался дрессировщик тигров. но работа поглотила беднягу целиком, и пришлось сделать ставку на волшебника. «Мне нравится выступление у дома», — произнесла девочка для поддержания разговора. «Мне тоже!» Орангутан растянул огромный рот в веселой усмешке. Тем временем Захариус куда-то дел элефанта и вновь оглядел зал. Медленно оглядел, словно пытаясь отыскать того, кто в него не верил или кому не понравился фокус. Взгляд у Захариуса оказался тяжелым, словно отлитым из чугуна. Однако зрители не волновались и не тревожились. Напротив, они улыбались, ожидая, когда у дома совершит очередное чудо. «Для следующего номера мне нужен помощник», — громко объявил черный маг. «Кто хочет рискнуть?» «Приключение начинается», — прошептал Триндель, неожиданно оказавшись совсем рядом с Поликой. «Ты готова?» «Я не хочу», — так же тихо ответила девочка. «Меня возьмите!» «Меня! Меня!» По всему залу дети и взрослые тянули руки, надеясь, что престидижитатор их заметит. Но Захариус медлил. Улыбался, растягивая губы, словно они были сделаны из резины, и медлил. «Боишься?» — спросил орангутан. И попал в точку. Подобное обвинение девочка не терпела. «Что нужно будет сделать?» Полика не раз бывала в цирке и видела, что фокусники вытворяли с добровольными помощниками. Прятали их в темные комнаты, запирали в сундуках, распиливали на части и даже переодевали. «Вдруг он меня спрячет и забудет куда?» «Глупышка!» — рассмеялся шпрештальмейстер. «Захариус у дома! Величайший маг прелести! Он никогда ничего не забывает. Иди скорее!» И буквально вытолкнул девочку на арену. «Отлично!» — провозгласил престидижитатор. «Помощница у меня есть!» В зале послышались разочарованные голоса, но они быстро стихли. Айриска, обрадованная тем, что сестра примет участие в настоящем цирковом представлении, громко засмеялась, захлопала в ладоши, услышала очередное недовольное «псс» от семейства выдрюсов, затем короткое «псс», решила, что ей делать замечание кто-то еще, повернулась на голос и замерла с открытым ртом и разведенными для хлопка ладонями. В проходе между рядами стоял дикий страус, самый что ни на есть настоящий. «Кто пустил в зал этих зверей?» — злобно прошипела ушастая Бетти, резко отвернувшись от щелочки, через которую следила за зрительным залом. «Я спрашиваю, кто?» «Может, они мороженое продают?» — пропищал чей-то голос из груды клоунских велосипедов. «Что?» — взревела ушастая. На этот раз ответом стала тишина. За глаза Бетти называли ушастой, поскольку она дрессировала летучих мышей и прочих ночных гадов, однако в лицо ей так говорить опасались, потому что тетка являлась главной помощницей Захариуса у дома и имела право приказывать остальным циркачам. Во время представления Бетти разгуливала за кулисами в обтягивающем трико с ушами, но сейчас, поскольку ее номер уже закончился, ушастая стянула с головы капюшон, выставив на всеобщее обозрение редкие волосы до плеч, сальные настолько, что не было никакой возможности определить их подлинный цвет. В сочетании с расплывшейся от пота косметикой лохмы превращали неприятное лицо Бетти в отвратительную маску. Отталкивающая внешность и мерзкий характер делали ушастую грозой четырех обезьян, и циркачи боялись ее почти так же, как Захариуса. «Что это за звери? Откуда?» Униформисты испуганно прижались к стенам и выглядели так, словно проглотили языки, все одновременно. И потому ушастая подозвала к себе усатого Ядоша Тубрича, главного дрессировщика цирка, которому не хватило скорости и умения вовремя спрятаться. «Ядош!» Лицо несчастного исказило гримаса ужаса, но он сумел скрыть ее, поскольку страшной хозяйке ночных гадов нравилось, когда ей улыбались. «Добыть!» Дрессировщик посмотрел на толстуху и попытался выдавить из себя усмешку. Получилось так себе. «Ядош! Кто пустил в зал эту курицу-переростка?» «Какую? Курицу?» «Ты не видишь?» «Нет, батя, не вижу», — жалобно пропищал Турбич, надеясь, что на этом его мучения завершатся. «Так подойди и посмотри!» Дрессировщик подчинился, осторожно выглянул из-за кулис, повертел головой и удивленно поднял брови. «Это же дикий страус!» «Так поймай его, дубина!» — вскипела Бетти. «Поймай немедленно!» И по привычке взвизгнула. «Вау!» Услышав «пст!» и увидев, что ее зовут какие-то странные существа, Ириска решила, что эти двое — артисты, потому что выглядели они необычно. Именно так, как могли бы выглядеть циркачи четырех обезьян. Ближе к девочке стоял страус, причем, скорее всего, дикий, ибо ничего домашнего в его облике не наблюдалось. На страусе были надеты широкие, немного драные джинсы с накладными карманами на бедрах, черные кеды и майка с надписью «Птицы рулят». А еще он таскал потертую коричневую сумку на широком ремне через плечо и сейчас придерживал ее левым крылом. Компанию страусу составлял невероятно огромный барсук в синей рубашке с закатанными рукавами, коротких красных брюках и красных кедах. Барсук настороженно оглядывался, как будто ждал неприятностей, а страус, не отрываясь, смотрел на Ириску. «Пс! Вы меня?» — удивилась девочка. «Тебя, тебя!» — подтвердила странная птица и закивала головой на длинной шее. «Зачем?» «Надо!» «Я не могу». Полика как раз ступила на арену, и Ириска собиралась обязательно посмотреть эту часть представления. «Можно потом?» «У тебя билеты неправильные!» — прошипел страус и даже лапой притопнул, показывая, как сильно билеты не такие, какими должны быть. «Иди сюда, а то выведу и ничего не увидишь!» «Прямо сейчас идти?» «Иди сюда, сказал!» Ириска вздохнула, но поняла, что придется подчиниться. Встала с кресла. Нервные выдриусы тут же попросили двигаться быстрее и подошла к парочке. «Что случилось?» Издавленно вскрикнула, поскольку вместо ответа ее подхватили, зажали рот и быстро понесли прочь.